do shit until they murder me. Добрый день, меня зовут Яшина Юлия Валерина. О, НТК СМС-финанс, разговоры записываю там. Елена Александровна, это вы? Да. Звоним вам из отдела взыскания по поводу просроченной задолженности. Готова назвать дату, когда внесете сумму для продления или закрытия? Нет. На что вам мешает, Елена Александровна, мы вам зачем рефинансирование делали? Чтобы вы на просрочке не появлялись, чтобы снизить нагрузку на ваш бюджет, чтобы создать для вас условия, чтобы вы не нарушали договор. Я решила нарушать. И просрочки на 30-й перейдете на следующий стадию взыскания, и там стоит вопрос о переводе вашего займа к изначальному виду. Елена Александровна, то есть непонятно, ради чего вы все это делали, но все может пойти прахом. Елена Александровна, да, это в принципе все. Я так поняла, что решать проблему вы не намерены. Нет, ну, Елена Александровна, если вы будете игнорировать проблему и считать ее пустяковой, она просто увеличится. Елена Александровна, пока это добровольное взыскание, а потом у вас просто все деньги будут списываться с вашей карты. Вот и все, чего добьетесь, Елена Александровна. Так что давайте добровольно и в малом количестве, пока сумма не увеличилась. До свидания. Алло. Да-да. Здравствуйте. Компания «Верит». Наш инспектор Климов Юрий Валерьевич. Все разговоры записываются. Звонок вам на данный момент поступил по поводу Елены Александровны. Уточните, вам знакома данная девушка? Или же вы лично? Я лично. То есть вы лично. На данный момент, Елена Александровна, мы позвонили вам займом с компанией «Кредит-кредита 24». Ой, я с юристом свои финансовые вопросы свои не обсуждаю. А кто вас спрашивает такую, Елена? Вы меня спрашивать будете, в силу того, что мне пока еще не пришло уведомление о том, что кредитор... Я вам сейчас не спрашиваю ничего у вас. Да, я вам озвучу требования компании «Кредитор». В любом случае, вы не то будете со мной равно отвечать на финансовые вопросы до тех пор, пока кредитор меня законным образом не уведомил. Вот когда Елена, уведомите, да. И вы то об этом позаботитесь момент... и убедитесь на 100% в том, что мне было на отправлено. Продолжайте уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. После этого вы можете звонить задавать свои вопросики. А до этого никаких обсуждений у нас быть не будет. Меня, сообщите, вообще пожалуйста. Не я может пока быть вас никаких послушаю. Абсолютно обсуждений. Что непонятно? Что вы закончили уже? Что непонятно, я спрашиваю? На данный момент. Так вот, я говорю, что до тех пор, пока кредитор не уведомил меня о том, что передал дело третьему лицу, не направил мне уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении, я не намерена обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы. Вы для меня не более чем телефонная попрошайка, вымогатель, мошенник. Вот и все. Именно Ирина, поэтому повторите вы и еще получаете раз. Именно еще такое. Раз озвучьте, пожалуйста, именно то же самое, поэтому что вы получаете именно такое общение, которое вы получаете, потому что вы не заслужили другого, вы не позаботились о том, чтобы все пункты 230-го федерального закона были соблюдены. Что непонятно? Замечательно, еще раз повторите. Я говорю, нахер можете идти, Эверест. Что непонятного? Ну что же вы идиоты, это там такие тугорогие. Что непонятного? Перебивали меня. Так я вот, до тех пор, пока оплаты, вы фиксировали отказ от оплаты, вы были прокляты на 300 лет половой неспособности. Понятно? Замечательно. Замечательно. Вот Егор как вечеру отсохнет, будете понимать, замечательно это или не замечательно. Елена потом отзвонитесь, отчитаетесь. Вы зарабатываете деньги для оплаты. Так вот, они я вам на скоро данный момент посылаю нахер Эверест. Больше ничем я не занимаюсь. Пошел вон, псина. Замечательно, замечательно. Информацию мы от вас зафиксируем, за живо как вы уклоняетесь. Она подпирена в компании. Быстро в будку. Дальше отдать вас уже не будет. Отправляемся. В этом случае ваше там дело могу страдать. Там хозяин кошечку тебе уже бросил. Давай, ноги ему вылизывай за это, псина. То есть уже на основании статьи. Давай, давай, давай, на коленочки встал и пополз дальше вылизывать ноги своему хозяину. Лена Александровна, вы не отвлекайтесь. Быстро, чмошница, я тебе сказала. Быстро. Живо ноги лизать хозяину. Елена Александровна. Давай, чмошница Эверестовская. Нормально вы будете воспринимать информацию, нет, мы с вами обязательно вашими повторим. Вашими гондурасами я буду общаться только так. Пшел вон, пес. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, специалист Банка Восточный. Светлана Валерьевна, верно к вам обращаюсь? Верно, представьтесь полностью. Меня зовут Екатерина, специалист Банка Восточный. Фамилия, имя, отчество назовите. Светлана Валерьевна, данная информация конфиденциальна. В рамках данного разговора достаточно моего имени. Меня зовут Екатерина. Нет, недостаточно. Вы обрабатываете мои персональные данные? Я должна знать, кто обрабатывает мои персональные данные. Фамилия, имя, отчество. Банк Восточный обрабатывает ваши данные. В частности, я являюсь кто? Представителем. Специалист Банка Восточный. Меня фамилия, зовут Екатерина. Имя, отчество. В рамках данного разговора достаточно моего имени. Нет, меня зовут Екатерина. Светлана Валерьевна, я занялась с вами с предложением по сниженной процентной ставке. Возможно, она вас заинтересовала? Нет, не заинтересовала. От неизвестной дамочки я предложение не принимаю. Светлана Валерьевна, я являюсь сотрудником Банка Восточный. Фамилия ваша. В рамках данного разговора достаточно моего имени. Нет, меня зовут Екатерина. Если вы Екатерина, то можете идти лесом, Екатерина. Хорошо, другой специалист, с вами связь, что всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте, меня зовут Санникова Юлия Евгеньевна, Светлана Яковлевна, это вы? Да. Я специалист по проблеме беспричинного взыскания ООБК, действующий в интересах ПАО «Сбербанк». Какого информирую вас... беспричинного? Административного. Административного? А что это такое административное взыскание? Коллектор. Коллектор – это административное взыскание? Я думала, да. Административное взыскание – это в судебном порядке. Информирую вас о записи разговора. Я действую в интересах ПАО «Сбербанк». У вас задолженность по кредитной карте на 21.11.2018 года. Сумма составляет 14 367 рублей 8 копеек. Период неоплаты 118 дней. Так как последний платеж у вас поступал 22.10.2018 года, вам крайне важно оплатить сумму задолженности в течение 3 дней, когда вы произведете оплату. А вы откуда украли эти данные? Ваши данные нам передал банк. А почему меня заставил? Вам должно было прийти письмо о том, что мы взаимодействуем с нами с вами. С нами с вами? С нами с вами? Не, не приходило, ну, такое письмо. Я смотрю то, что вам было отправлено письмо 19.11. Возможно, оно еще не пришло. Угу, трек номер письма назовите, пожалуйста. Так, трек письмо. Так, я не могу его посмотреть. Я могу посмотреть, что оно вам отправлено и по какому адресу. Ну, так, а как его отслеживать тогда? Я же не знаю, к кому у меня тогда вопросы. К вам, вернее, не к вам. К вам вообще никаких вопросов нет, вы третье лицо. К кредитору или к Почте России, если так называется. Так, скорее всего, к Почте России. Но если к Почте России, то мне нужен трек номер письма. Так, секунду, подождите. Светлана Яковлевна. Да, говорите. Я не могу посмотреть трек номера письма. А кто может? Так, дело в том, что мы вообще его просмотреть не можем, но письмо отправлено. Ну, а у кого-нибудь вообще есть эта информация о трек номере письма? Алло? Алло? Ну, куда вы? Светлана Яковлевна, я здесь. Дело в том, что мы не отслеживаем письма. И просмотреть трек номер не можем. Так как у кого есть эта информация? У кредитора есть эта информация? Этого я тоже знать не могу. Ну, понятно. Ну, значит, ждите, когда я в своем плотном графике найду время, чтобы позвонить кредитору и уточнить у него эту информацию. Пока еще уведомление не пришло, и пока не придет, обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы я не намерена. А, Светлана Яковлевна, вы же понимаете, что мы можем сейчас с вами взаимодействовать, даже если письмо еще не пришло? Вы можете, а я не могу, потому что у меня доказательств нет. То есть вы отказываетесь на данный момент с нами взаимодействовать, пока не придет письмо? Совершенно верно. Вы почему такие паузы делаете? Я извиняюсь, просто отправляю ваши данные в банк, то, что вы отказываетесь от взаимодействия с нами, пока не придет письмо. А мне зачем в это время на линии висеть? Вы попрощайтесь, скажите до свидания. Еще буквально минуту вашего времени сейчас займу. Адрес регистрации, адрес проживания могли бы назвать? Нет, конечно же. Вам нет. Если это нужно кредитору, пусть звонит, ему скажи. Хорошо, я вас услышала. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Волкова Анастасия Анатольевна. Не кладите трубку, я расскажу вам, как отделаться от звонков коллекторов, которые вас беспокоят, и покончить с кредитом, заплатив его ничтожную часть. Ольга Игоревна. Это вы, все верно? А вы робот? Давайте поясню. Смотрите, в нашей компании сейчас проходит сезон очень больших скидок. Мы могли бы вам предложить одно из них. Скажите. Ольга Игоревна. Это вы, я правильно понимаю? А из какой компании вы звоните? Ольга Игоревна. Это вы, я правильно понимаю? Да. Давайте в двух словах обрисую ситуацию. Меня зовут Анастасия, и в компании «Первое коллекторское бюро» проходит сейчас грандиозное списание штрафов по кредиту. И это не голословное утверждение. Я делаю вам это предложение под запись разговора. Хотите закрыть кредит по цене пары обуви? Конечно! К сожалению, у нас сейчас миллионы людей с кредитами, а доходы в стране невысокие. Но все решаемо. Вот сегодня, к примеру, минут 15 назад я общалась с пожилой женщиной, у которой минимальная пенсия, а долг у нее был аж 56 тысяч. И что вы думаете, мне удалось договориться, ей списали практически 50 тысяч, а остаток это 500. Мне удалось оформить рассрочкой. Она заплатит их в течение нескольких месяцев, и все, долг закрыт. Вы представляете, как она радовалась? Вы готовы решить вопрос с долгом, заплатив по минимуму? Нет. Да, я поняла. Простите за беспокойство. Всего вам доброго.